Вот такое получилось у нас интервью. От себя хочу к этому интервью добавить, что не все так на самом деле пессимистично может быть в том случае, если русичи в очередной раз, повторюсь, осознают, кто они такие. Если мы поймем, кто мы на этой земле, для чего мы на этой земле, то в этом случае вряд ли какие-то проблемы могут произойти с этой землей. А если не осознаем, то в этом случае земля будет в очередной раз очищена от балласта. Именно от балласта. Потому что русич, славянин, потерявший свое понимание, кто он в этом мире, потерявший свое предназначение, для чего он в этом мире, забывший и предавший своих предков, это балласт. Это балласт, от которого необходимо избавиться земле для того, чтобы начать новый виток в своем развитии. Страшные слова, может быть, но это правда. Нет у нас другого варианта, нет у нас другого выбора. И нет, и не может быть. Потому что мы ответственны за эту землю. Мы ответственны за свою мать. Мы ответственны за ту память, за то наследие, которое обязывает нас быть, по крайней мере, человеками на этой земле. Дальше продолжаем наш эфир. Я хочу поставить еще несколько записей, которые поступали на автоответчик, и записи, которые присылали к нам в редакцию по электронной почте. Итак, давайте послушаем Данил. Здравия, уважаемые радиослушатели Народного славянского радио. Меня называют Данилом. В своем аудиосообщении ко 40-му дню памяти Жарниковой Светланы Васильевны хочу выразить слова признательности и восхищения ее деятельностью как научного светила и сотрудника. Внесший вклад в основной круг научных интересов, таких как эротическая прародина индоевропейцев, ведические истоки северорусской народной культуры и других важных ее трудов. Особенно благодарен Светлане Васильевне в ее трудовой деятельности за следующие слова в напутствии. «Единым да будет наш замысел, едиными наши сердца, единой да будет наша мысль, чтобы было у нас согласие». Вечная слава и светлая память Светлане Васильевне. От века до века, от круга до круга, было такие сии, как будет. Благодарю всех за внимание. И сразу же, не затягивая, включу запись, присланную от Ярославы. Здравы будьте, други! Меня зовут Ярослава, и мне бы хотелось почтить светлую память Светланы Васильевны Жарниковой, удивительной, прекрасной женщине, ученого. Знаете, меня вдохновляет внутренняя сила Светланы Васильевны и ее любовь к родине, то, как она, несмотря ни на что, старалась пробудить самоосознание своих соотечественников, чтобы мы могли понять, в какой стране мы живем, какими великими были наши предки, и что необходимо вернуться к своим корням, к своим традициям предков, если мы не хотим вымереть, как мамонты. Светлана Васильевна, я желаю вам пребывать в светлых мирах. И думаю, что еще многие поколения будут изучать ваши труды и поминать вас добрым словом. Низкий вам поклон, Светлана Васильевна. Хотелось бы также поблагодарить радио «Славянский мир» за предоставленную возможность почтить светлую память Светланы Васильевны. Также предлагаю всем таким же образом почтить память Светланы Васильевны. Всем добра. Благодарю за внимание. Вот такое сообщение пришло от Ярославы.

а мы все хотим, чтобы оно было и у нас, и у наших потомков. Поэтому принимайте эту эстафету, изучайте и распространяйте правду, свет и истину в своем окружении, в своем отечестве и в тех странах, где живут наши братья и сестры вдали от Родины. Благодарю. От себя я хочу пожелать каждому из наших радиослушателей: будьте достойны ее светлой памяти. Пусть ее пример станет вашей практикой жизни. На сим я с вами прощаюсь. Благодарю, Всеслав, тебя за участие в нашей короткой программе, посвященной памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Желаю всего самого доброго. Услышимся. Вот такое у нас получилось интервью с Всеславом. Напомню, что сегодня 24-й день месяца Белого Сияния, Покоя и Мира, Третенек, 7524-го лета, по одному из старинных календарей, по одному из современных, 4 января 2016 года, понедельник. День памяти Светланы Васильевны Жарниковой на Народном славянском радио. Продолжают поступать в чате сообщения от наших радиослушателей. Некоторые сейчас из них зачитаю. Светлана Васильевна достойно выполнила свое предназначение, свою дхарму, несмотря на активное противодействие так называемых академических ученых, которые не скупились на критику, высмеивание, очернение неугодных им людей. Она одна из немногих искренних патриотов сохранения и возрождения славянского наследия наших предков. Огромный масштаб ее самоотверженного труда, благо всего нашего народа, просто не укладывается в голове обыкновенного человека. Дальше Алексей написал: «Светлая память и сварги Пречистой Светлане Васильевне. Огромная благодарность ей за все труды». Наталья пишет мне в утешение: «Алексей, не переживай, что мало, как ты выразился, оставленных сообщений, зато каких емких и душевных». Согласен. Валентина: «Да, не все так пессимистично, как звучало в эфире, ведь просыпаемся, вот что отрадно». Аркуинон: «Светлана Васильевна была и остается в нашей памяти сильным и целеустремленным воином. Мы должны брать пример с нее и быть достойными продолжателями начатого ее дела. Пусть светлая душа ее пребудет во сварге пречистой». Валерий: «Здравия всем! Жаль, не нахожу правильных слов в память Светлане Васильевне, но она достаточно достигла, чтобы стать примером очень и очень многим. Душой я с ней и всеми, кто здесь собрались». У нас остается еще две большие записи. Последняя запись будет от известного писателя, так что рекомендую послушать ее. А сейчас я поставлю подряд несколько коротких записей, которые поступали на автоответчик Скайпа и были присланы к нам на радио. От имени Рижской славяно-арийской общины выказываем свое почтение великому человеку, внесшему неоценимый вклад в пробуждение русского народа и всей славяно-арийской культуры. Вечная память Светлане Васильевне Жарниковой. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я хочу сказать несколько теплых слов в память о Светлане Васильевне Жарниковой. Светлана Васильевна была человеком, который посвятил свою жизнь изучению русской народной культуры, языка и истории. И несмотря на многочисленные препоны, способствовал сохранению и донесению до других людей информации о великом культурном наследии наших предков. Она убедительно доказывала наличие элементов русской культуры и языка у многих других народов мира, что было вызвано влиянием далеких предков коренных народов России – славяно-ариев. Такие люди, как она, выступают путеводными звездами для тех, кто интересуется истоками родной русской культуры и реальным прошлым нашей страны. В наше непростое время коренным народам России очень не хватает именно общей для всех них русской культуры и знаний о реальном прошлом нашей цивилизации. Это необходимо сейчас для того, чтобы жить в гармонии друг с другом и вместе защищать и благоустраивать наш общий дом. В этом очень велика заслуга таких людей, как Светлана Васильевна.

Поэтому никто за нас нашу работу не сделает. Никто за нас землю лучше не сделает. Никто за нас мир лучше не сделает. Итак, я запускаю еще две коротенькие записи. Михаил и Василий Васильевич. Здравия всем слушателям Народного славянского радио и всем добрым людям. Меня зовут Михаил. В этот день памяти Светланы Жарниковой хотел бы выразить свое почтение и большое уважение этому светлому человеку за ее труды и открытие в исследовании нашей славянской культуры наследия предков. Ее глубинная информация о наследии наших предков, как глоток живой воды в нашем мире противоречивой информации, где мы живем, не совсем понимая своего родства, корней, обычаев. В ее трудах чувствуется большая глубина и огромное участие. Осознание всех процессов, как будто у нее ключики ко всем на свете замочкам, где хранится множество заветных тайн и секретов. При всем при этом донесение их до слушателей получается очень доступным языком, что воспринимаешь всю полноту сказанного. Ее волшебный тембр голоса и вибрации настраивает на получение информации в совокупии с четкостью слов, расставленных акцентов, что бьет прямо в цель, пробуждая и давая задуматься над многими вопросами, которые в повседневной жизни многих пока в данный момент очень далеки. В том числе люди начинают задумываться, задавать себе кучу вопросов и искать на них ответы. А значит, повышают свою осознанность и кругозор. Находят свой путь в жизни, познают себя. Соответственно, ее труд в исследовании наследия предков еще долго будет будоражить умы, возражать тягу к изучению. Светлая память этому великому человеку. Благодарю всех за внимание, всем добра. Здравствуйте, я Василий Васильевич. И сегодня хочу сказать несколько слов по поводу кончины Светланы Васильевны Жарниковой. 26 ноября 2015 года утром в кардиологическом центре Алмазова, это Санкт-Петербург, скончала Светлана Васильевна Жарникова. Кандидат исторических наук, этнолог, искусствовед, действительный член Русского географического общества. Основным кругом ее научных интересов являлась арктическая прародина индоевропейцев, ведические истоки северо-русской народной культуры, архаические корни северо-русского орнамента, санскритские корни топо- и гидронимии русского севера, обряды и обрядовый фольклор, а также русский народный костюм. Это был крупный и отечественный ученый этнолог, благодаря трудам которой проведены огромные исследования различных вопросов, связанных с орнаментальными мотивами русского севера и так называемой теории о прародине индоевропейских народов. Она совершенствовала дело методом экстраполяции, перенося данные 19-го столетия в каменный и бронзовый век. Для нее не существовало границ, ведь даже сакральные знания древности сохранились фрагментарно в индийских ведах, иранской вести, северо-русских диалектах и памятниках материальной культуры славянских народов. Все это вместе реконструировало картину жизни древних индоариев. Даже великую реку Адвисуру Анахиту она нашла на севере. Как она сказала, это наша северная Двина. Все очевидно. Дви – двойная, река – рассоха. На суффике, обозначающий реку. В этом современном звучании, а в старину арийское, река людей, две значения совпадают, сура, песня, течение, поток, увлеченно рассказывала Светлана Васильевна. По вести говорится, у нее 1000 заливов и 1000 притоков, разве у нашей Двины не так? Знаете, я вот вырос на берегах этой реки, в детстве купался в ней много раз, и только сейчас вот я уже начал понимать, вернее, осознавать через Светлану Васильевну, где я живу. Может быть, я даже немножко стал понимать, кто я и почему я здесь. Потому что она рассказывала это от себя, от души, от сердца. Она так и говорила. Ардвесура впадает в Белопенное море. Адвина тоже впадает в Белопенное море. Ну и многие другие у нее высказывания по этому поводу очень много подтверждают все эти слова. Последние годы Светлана Васильевна проживала в Петербурге. Она была ведущим в России, специалистом по своему профилю и абсолютным авторитетом. У нее вышло несколько книг, ее публичные лекции легко найти в интернете. И самое, что может быть удручает, это то, что те, кто много лет назад смеялся над ее теориями, теперь вдруг в одночасье стали гордиться с ней и даже пытаются делиться воспоминаниями. Даже кое-кто имеет наглость говорить о какой-то совместной с ней научной работе. А ведь кроме сына Алексея, других соавторов у Светланы Васильевны в Вологде не было. Пресвятую ей сварга. Я думаю, что многие ли там мы будем помнить о ней. Как учителя, как человека, сделавшего первый шаг в развитии самосознания людей, об их происхождении, им давшее очень много, абсолютно много тех, кажется, и вроде бы незначительных вопросов, но открывающих глаза на то, кто мы и зачем мы здесь. Давайте помнить Светлану Васильевну всегда. Это великий человек. В заключение у нас остался последний разговор с Юлием Васильевичем Сергеевым. Но прежде чем его запустить, я еще прочитаю кое-что из чата. Валентина написала: «Предлагаю всем слушателям сохранить у себя на страницах фото с изображением Светланы Васильевны в память о ее вкладе и мужеству. Путник, увидев, поинтересуется, дверь приоткроет к знанию и образованности». Хочу сказать, что, наверное, у многих есть какие-то свои логины и то, что здесь называется, стены в социальных сетях, Одноклассники, Facebook, ВКонтакте. Народное славянское радио также имеет свои группы в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте, и даже в Твиттере иногда бывает что-то пишем. Поэтому один из вариантов вашего участия и помощи распространения информации – это привлечение новых пользователей в группы Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте. Также у нас есть своя защищенная первая славянская социальная сеть. На нашем сайте есть ссылка на нее. И также есть еще и форум, где много-много различной информации находится. И, естественно, что канал на Ютубе, где появляются записи эфиров и программ Народного славянского радио. Так что вы тоже можете рекомендовать своим знакомым, друзьям, если видите, что в этом есть необходимость. Итак, подходим мы к очень интересной записи беседы с Юрием Васильевичем Сергеевым. Чем она интересна? Дело в том, что Юрий Васильевич Сергеев по убеждениям христианин, но придерживается при этом ведических взглядов. То есть он не отказывается от своего убеждения, правильно это неправильно, я не сужу, я не судья ему, но он считает, что у всех нас древняя ведическая основа. И в этом диалоге нашем с ним, в этом интервью, есть несколько предложений, к которым я рекомендовал бы прислушаться всем, кто сейчас слушает наш эфир. Здравствуйте, наши радиослушатели. С нами на связи известный писатель, очень интересный человек Юрий Васильевич Сергеев. Здравия тебе, Юрий Васильевич. Здравия. Поскольку у нас сегодня сороковина со дня смерти Светланы Васильевны Жарниковой, то в этом случае все наши мысли, все наши слова будут посвящены ее светлой памяти. Скажи, пожалуйста, от себя, что, на твой взгляд, является творчеством Светланы Васильевны и кем была в этой жизни Светлана Васильевна? Я вам скажу, я лично знал ее, встречался в Вологде с ней не раз. Но вот что 40 дней назад ушел от нас великий воин, духа, такой удивительная женщина. Вот без нее вот я 40 дней не могу опомниться никак, что ее нет. Потому что она действительно воевала за Русь, за наши корни, за великое прошлое России, русского народа. Вот. И потеря, я думаю, что будет, конечно, восполнима. Вот ее учитель Гусева, санскритолог, и сама Светлана Васильевна была в этой теме очень профессиональным, глубоким ученым. Она вселяла надежду, когда читаешь ее, слушаешь, вселяла надежду и уверенность, что Россия имеет великое прошлое, великое тысячелетие, вот, и письменности. Это нас пытаются гнобить, ее как саму-то ее не признавали якобы все вот эти маститые якобы ученые, которые ничего не создали, ничего не сделали в жизни, а только клевали ее за ту истину, за ту правду, что она раскапывала в нашем прошлом. Она удивительно в своих работах по рекам Вологодской области и по многим таким, она четко определила, что древнее славянское начало было именно оттуда пошло. Поток вот этот из Гипербореи шел через Вологду, Урал и докатился до Индии. Она так с азартом, с таким, вообще она страстная была женщина такая, с азартом она рассказывала мне, как однажды в Вологду, это еще давно, лет 15, приехали 42 индийских санскритолога, ученых приехали, маститые ученые. А в Вологодском Кремле есть уникальная комната, куда не всех пускают, музеи. Там вышивки, вологодские древние вышивки. Но так как свастики, вот, и предвзято что-то вдолбили себе в голову эти нынешние пустые историки, что это свастика, что это связали с Гитлером, но она десятков тысяч лет имеет свою историю, в том числе и на славянских. Ну ладно, короче, она привела их в эту комнату. Индейцы огляделись кругом и сурово так спрашивают Светлану Васильевну: «С какого штата вы у нас это украли?» Вот. Она говорит, я так изумился, как это все наше, да бросьте вы наше, они так и не поверили. Потому что аналогичные были вышивки такие же. Но когда мы, говорит, приплыли в Великий Устюг, нынешняя столица Деда Мороза, и пришли в одну деревню, приехали там, по деревне походили, и эти санскритологи индийские опять с возмущением и с недоверием так говорят: «А почему у вас люди в вашей деревне разговаривают на нашем санскрите?» Она говорит, Светлана Васильевна, говорит: «Не на вашем санскрите, а на нашем они разговаривают. Это вы, говорит, на нашем». Ну, вы знаете, она же доказала потрясающие вещи, что вот, например, до сих пор в Индии бракосочетание совершается только после того, как расписывается на бересте. В Индии берез нет. То есть она доказала, что многие корни, особенно по рекам вологодским, они сакральные, арийские такие, сакральные начала, но от нашей великой Родины, великой России. Как бы нас ни топтали, как бы нас ни унижали, все равно такие воины, как Светлана Жарникова, они выправляют этот мутный поток, отводят его в сторону, и остается чистая река жизни, чистая река вот этого, нашей истории, великой истории. Светлана Васильевна, выдающийся ученый, просто выдающийся. То, что вот радиослушатели, можете посмотреть в интернете ее ролики, в книге можете прочитать, у нее прочесть книги, они в интернете есть, и так. Вот, и вы поймете, что Светлана Васильевна боролась за ваших детей, за ваше будущее, за весь наш русский мир. Она была просто удивительной такой настоящие воительницы за наше прошлое, за наше Отечество. Низкий поклон ей. Она сейчас ушла к нашему русскому роду. Вот, она смотрит на нас сверху. Она еще пока здесь, у нее душа. Вот. И нельзя забывать такую женщину, такого ученого, как Светлана Жарникова. Надо помнить о ней вечно. Пусть земля и будет пухом. Храни ее душу, Господи. Очень добрые, теплые слова, Юрий Васильевич. А вот по жизни, какая она была? Ведь немногие с ней могли так вот в открытую, откровенно за одним столом сидеть и общаться. Как она себя в жизни вела? Скромно или, наоборот, очень открыто? Что о ней можно сказать, как о человеке? Понятно, что воительница, она была очень серьезная, и дух воителя в ней присутствовал, это чувствуется во всех записях. А вот с точки зрения человеческого общения? Она очень была ранимый, тонкий человек. Она вот, понимаете, она когда чувствовала, когда мы с ней начинали говорить, вот, я же тоже, у меня романы «Княжий остров» о наших корнях, и вот сейчас пишу новый роман о древних наших историях, древних корнях. Вот. И она как бы чувствовала, контакт произошел вот в этом миропонимании, в общей идее. И мы с ней, она была очень откровенный человек. Откровенный, иногда прямой даже, обижались, вот, или обирала на нее, что она могла сказать жестко, но она отстаивала, просто насмерть билась, как грудью шла на пулеметы. Вот. Она очень была такая, бесстрашный человек, великий человек, русский человек. Бытует сейчас такая версия появилась, что ей кто-то помог уйти из жизни. То есть это скоропостижное заболевание, оно очень быстро развивалось. Какие-то есть соображения по этому поводу? Может быть, на самом деле где-то эти либералы-ворожки там что-то под такое поднаварили, что-то такое замутили? Я не исключаю это дело, потому что есть методики. Вот Левашов Николай, он рассказывал, какие есть методики. Он в Америке когда был, в него там со вторучек стреляли этими иглами с лекарством и прочее, прочее. Значит, он пробивает на 15 метров, пробивает одежду и растворяется внутрь тела. Вот. Есть, вот смотрите, в Венесуэле и там, в Южной Америке умерли от рака несколько вот, президенты там и выдающихся людей. Ничего не, просто так не бывает. Поэтому я не исключаю тот момент, что и рак, он и заразен рак. Вот. И когда я увидел ее, мне сразу просто испугался в том последнем интервью, она худая такая была, все прочее. Вот. Есть разные облучатели, все прочее. Но вы знаете, завет не завет, а убей лучшего из русских наших врагов. Вот. Это такое правило. Так же, как был сподручно Евтушенко убила Рубцова утюгом. И многие-многие другие. И этот Тальков, да кто там, Пушкин, Лермонтов. Вот. Они мешают сатанинской империи. Вот. Америка – это сатанинская империя. Вот. И они мешают ей развернуться, чтобы появились новые троцкие, новые тут свердловы, и чтобы начали уничтожать русский народ. А нельзя, по их пониманию, чтобы русский человек проснулся и познал свои корни, которые просто давала на вытянутых руках Светлана Жарникова. Вот смотрите, пейте эту воду с родников древних своих. Вот. Смотрите, какие мы были и какие мы стали сейчас. Вот. Поэтому великая была. Да, если уж мы говорим о либералах, то либералы, они, как говорится, мягко стелят, да жестко спать. Слова-то у них льстивые и такие замечательные, а вот по делам, где они появляются, там появляется грязь, вонь, там появляется разруха. И Америка – это только проявление этого либерализма. Как это говорят, айсберг. Видно только небольшую часть, а все остальное скрыто под водой. Я думаю, она затронула такой пласт информации нашей древнеславянской, что заскрежетали зубами не только те, которые видимые, а те, которые скрытые были, те, которым все русское, как поперек горла кость. И вот как раз ним-то она на хвост наступила. Уж громко не визжать начали. Уж много она зубов повыбивала им. Поэтому вот такая версия, я ее не исключаю, что помогли ей уйти из жизни. Но во всяком случае, как говорится, русичи никогда смерти не боялись, если настоящие русичи никогда не кривили душой. И вот здесь, как ты сказал правильно, она воин. Вот это воинство ее, хотя и в женском обличии она была, но это чувствовалось в душе, именно воин, который первая, напомню всем, первая, которая защитила диссертацию на славянскую тематику. Многие мужчины не боялись браться за это. Многие, как только слышали тему диссертации, они сразу закрывали глаза, затыкали уши, как те три обезьянки, и затыкались рты, лишь бы только лишнего не сказать. Потому что мужское у них только было обличие, а вот душа у них была далеко не мужская. Ну, ты понимаешь, это же уже с советских времен идет жесткое такое уничтожение наших корней, наших исторических. Вот возьмите в Ростове, я пишу сейчас новый роман «Азовское сидение». Я в Ростове приехал в музей, этот исторический музей, но там ни одного русского человека нет в этом музее. Значит, ну понятно, кто там сидит. В Азове к директору музея прихожу, говорю, я пришел в «Азовское сидение, помогите». Вот он так на меня глаза выпучил, говорит, вы что? Об Азове все написано, не надо ничего писать. Представляешь? Назидательно так, что все уже написано об азовском сидении. Вот. Поэтому охрана идет, такая охрана наших корней. Не то, что охрана, просто уничтожение нашего прошлого. И чтобы молодежь не знала, кто они есть на самом деле. А чтобы пили водку, там, и наркотики разные. Поэтому вот такой же сейчас идет накат на Чудинова, вот, на Жданова, в котором мы вместе выступали, на всех вот русских историков, истинных таких, вот как Светлана Жарникова была. Вот, они просто не могут скрежещать зубами. Я с одним, знаешь, либералом встретился на железнодорожных путях, как у Белова написано, значит, он с моим другом шел, но я поздоровался. И когда друг тому представил меня, что писатель Сергеев, это как раз после того, как вышла роман газет «Наследница моя». И вдруг он такой ярости прям набросился на меня. Ты, Сергеев, ты пишешь, что Россия родина слонов. Да у меня материал про Розаевского есть, что он был фашист. Я говорю, неправда, я с его братом только что встречался в Алмалыке. Владимир Владимирович Розаевский. Никакой не фашист был. Это по Хабаровскому процессу японский генерал Акино сказал, что от РФС, как он, от Розаевского, ни одного не было человека, который воевал против России. Вот. Семеновцы были, а вот не они не были. Вот. Поэтому и вот когда он этот начал, я ему говорю, ты пишешь такие книги, что Россия родина слонов. Ярость такой. Я говорю, да, Россия родина слонов. Как так? Я говорю, а куда эти молодые слов денешь? Слоняться, прислониться, заслон. Россия родина слонов. Он рукой махнул и пошел. Вот. Дело в том, что с ними надо биться. Вот. Нельзя поддаваться, потому что они просто... Вот я еще скажу... После нашей встречи в Саждановом я в этом году проехал более 30 тысяч километров, объехал в Тюмени был, Урал весь проехал, демидовские города, ну вот, в Кургане был, значит, наснимал очень много материала. Вот, и вот поразительно, казачество как возрождается там в этом Сухой Лох, это Свердловская область, там казачество, они не подчиняются никаким этим атаманам, которые обвешались крестами до самых, ой, чуть не сказал, все грудь и штаны завешали себе. Они действуют, они работают, они молодежь воспитывают. Такое мне так понравилось. Вот. Поэтому надо работать. Я уже давно бросил это еще после ВЛК, я понял, что бей жидов, спасая Россию, это мы только накачиваем их энергией. Ну, вот. Надо позитивно, надо что-то созидать, создавать. Это самое страшное для всех врагов и России, и Светланы Жарниковой, которая ушла. Ну, вот. Она стоит рядом с нами. Рот ее примет, и она будет стоять в нашем строю. Я в это верю. Великий человек, Светлана Васильевна Жарникова. Вот ты очень правильно сказал фразу такую о том, что вот эта фраза, которая еще с революционных времен в воздухе витает, она на сегодняшний момент приводит только к тому, что накачиваются наши враги нашей энергией. А вот когда мы касаемся своего прошлого, когда мы изучаем свое прошлое, когда мы осознаем, кто такие наши пращуры, кто мы такие на этой земле, вот только тогда энергия идет в наши рода, в наше славянское, скажем так, общество, в наш славянский мир. И только в этом случае, когда человек становится осознанным, здравомыслящим, ведающим о своих корнях, только в этом случае мы можем возрождать ту Россию, на которую смотрит весь мир. Ту Россию, о которой писала Светлана Васильевна Жарникова. Ту Россию, о которой говорят те люди, о которых ты упоминал, на которых идет травля сегодня, так же, как и на Светлану Васильевну. И поэтому я всегда, обращаясь к нашим радиослушателям, говорю, будьте достойны примера Светланы Васильевны, будьте достойны примера тех людей, кого уничтожают наши враги. А не просто так крестись друг на друга, не хватайтесь за какие-то лозунги, не устраивайте разборки между собой. У нас же сейчас модно. Ты язычник, ты ведист, ты христианин, ты атеист, и начинают друг друга молотить. А в конечном итоге, кому достаются сливки? Кто их снимает? Вот если вы об этом забываете, то тогда вы все время будете лить воду на мельницу наших врагов. Если вы будете помнить, что мы все единокровные братья, и что те побратимые народы, которые сотни тысяч лет рядом с нами жили, они уже без нас не могут жить, они с надеждой смотрят на нас. Может быть, даже иногда и ругая, причем заслуженно, то, что мы забыли, кто мы такие. Так вот, если мы все об этом вспомним, то тогда будет та самая сильная Россия, которая объединит весь славянский мир и поможет всему миру осознать, что мы человеки на этой земле, и что нельзя здесь устраивать свалку, нельзя здесь устраивать вот гадости, которые сейчас нам насаждают. И Светлана Васильевна, мир ее праху и светлая память, она как раз об этом всегда говорила, что мне всегда нравилось в ней. Она указывала на то, у нас великое прошлое, и вы должны держаться за это прошлое. У меня будет два предложения. Значит, первое, это за счет информации от вашего радио на своем сайте, я на сайтах размещу это дело. Вот. Давайте соберем народный сбор вот в вашем лице, чтобы вы были как организаторы этого, и поставим, не будем обращаться никаким правительством, ничего, а поставим памятник на ее могиле в мире, это раз. Второе, надо как-то устроить, ну вот есть, например, чтение писателя, шолоховские чтения там, и, ну, вот, а вот жарниковские чтения, чтобы собирались писатели-патриоты, чтобы собирались историки, наши подлинные, все. И вот чтобы она была как флаг возрождения нашей праистории, нашего великого прошлого. Ну вот на усмотрение зрителей, на ваш там, хотелось бы, чтобы не забыл, чтобы она постоянно была рядом с нами. Замечательное предложение. Я думаю, что мы информационно его поддержим и по возможности, если это будет такая необходимость, координационно еще поучаствуем. Поэтому я призываю всех, кого это предложение затронуло, обязательно связаться с нами, и мы будем вместе всем миром думать о том, как это сделать лучше, как сделать так, чтобы слова наши не просто были словами, что уже хорошо, а чтобы еще они материализовались в этом мире. Чтобы каждый мог подойти к обелиску, к памятнику, к мемориалу, как получится, как это назовем, это уже не важно, главное, чтобы это было. И поклониться в пояс до земли Светлане Васильевне за тот труд, который она сделала. Благодарю тебя за очень хорошее предложение. Юрий Васильевич, еще такое у нас есть, такая традиция есть, говорящий что-либо желает тем, кто его слушает. Но поскольку у нас не просто разговор со слушателями, а у нас еще и памятный день, то в этом случае я предлагаю сделать твое заключительное слово в виде двух обращений. Первое – это пожелание нашим радиослушателям о том, как жить на земле и что делать. А главное, на мой взгляд, это сказать добрые слова душе Светлане Васильевны. То есть вот как будто бы ты говоришь ей. Вот, пожалуйста, у тебя есть такая возможность и нашим радиослушателям что-то сказать, и Светлане Васильевне. Радиослушателям я просто прошу своим друзьям, знакомым рассказывать то, что вы услышали, и как бы расширять круг наш, русский круг. И должно пойти как волны по чистому Байкалу, такие знания интересные. Мы можем послушать от того же Жданова и этого великого, считаю, этого же ученого Чудинова и многих других. Вот. И вот желаю вам всего самого русского, нашего национального. Потому что сейчас у нас по радио, по телевидению почти нет русских песен, кроме «Игры гармонь». Вот. Это нас, опять же, терроризирует, уничтожает. Вот. Но мы должны возрождаться, проводить семинары. Вот я провожу семинары «Золотой щит». Может, в интернете посмотреть «Казачий спас. Золотой щит». У нас там школа, 7 лет уже, школа казачьей песни, школа казачьего пляса, вот, рукопашный бой. Вот, надо что-то делать. Нечего сиживаться в своих этих закутках, на диване лежать с газетой. Надо действовать во имя России, во имя... И вот мне недавно, как подарок к Новому году, Минобороны закупила 300 моих книг «Чистая сила». И оттуда позвонили мне и сказали, что все эти 300 книг в Сирии уже в каждом экипаже самолета, вертолета, значит, ну, не с собой, не на борту, а ну, во время отдыха читают. И я очень рад и горд этим, что моя книга «Чистая сила» воюет в Сирии. Это раз. По Светлане Васильевне, ну что могу сказать, это великий человек. Просто лицо к лицу лица не увидать, большое видеть на расстоянии. Мы должны... Во-первых, у нее есть рукопись, огромная рукопись, которую так до сих пор еще не увидела свет. Надо как-то собраться, у дочери в ней там все договориться и издать эту книгу. Вообще издать ее, по новой переиздать ее все работы. Вот это будет здорово. Вот. И поэтому Светлане Васильевне от всего русского рода низкий поклон за то, что открыла глаза нам на то, что мы великий народ, что у нас великое прошлое, что мы бессмертны. Очень теплые слова. От себя я только хочу вот что добавить. Друзья мои, будьте достойны, достойны памяти этой великой женщины. Следуйте ее примеру. Пусть ваша жизнь будет наследием того примера, который она показала. Наследие воинского духа, наследие ученого, наследие здравомыслящего человека и просто хорошего человека, доброго нашего русского человека. Как говоришь ты, земля ей пускай будет пухом, а душе пресветлая сварга, как говорили наши древности. Благодарю тебя за участие в нашей сегодняшней передаче. Всем нашим радиослушателям желаю добра. До новых встреч. Услышимся. Спасибо. Всего доброго. Храни вас Бог. Вот такая у нас замечательная беседа получилась с нашим писателем, славянистом Юрием Васильевичем Сергеевым. Напомню, что с некоторыми известными людьми, к сожалению, по техническим причинам не удалось нам связаться по скайпу и записать беседы. Но вообще никогда по телефону мы общались. Было видно, что люди хотят высказаться. И главное, что есть что-то высказать им. Я думаю, что мы еще это наверстаем. Еще встретимся в эфире, пообщаемся. Хочу сказать, что на нашем канале YouTube уже выложены интервью и беседы, которые прозвучали в сегодняшнем эфире. Так что слушайте сами и давайте слушать другим. Очень хорошее предложение по памятнику Светлане Васильевне. Думаю, что надо потеребить свои карманы, надо пообщаться с людьми и призвать к тому, чтобы такой памятник был. Потому что мне так сейчас кажется на сегодняшний момент, что где-то там наверху не до этого памятника. Мягко так скажем, что там другие решаются вопросы. А мы можем решить этот вопрос сами. И тем более от нас же может зависеть устройство такого мероприятия, как жаринские чтения. Также хочу сказать, что сегодня нас слушали по всей Европе, в Сибирь очень активно подключалась, и до сих пор несколько человек слушают нас из Сибири. Центральный регион, Урал нас слушает, вот Екатеринбург нас слушает, вижу. Казань, Москва, Питер, Архангельск на юг нас слушают, Кисловодске, в Краснодаре, в Украине, в Молдове, в Румынии, в Болгарии, в Германии, в Польше, в Белоруссии, в Италии, в Венгрии, Сербии, Словакии, даже из Франции. Регион достаточно, ареал, вернее, существования нашего радио достаточно широкий, но он может быть шире, если вы будете принимать участие в распространении информации. Ну что ж, все пожелания из чата зачитаны, кроме еще двух. Мне очень понравилось, как Наталья написала. «Как хорошо сказано от сердца. От сердца вещала, от сердца ушла. Сердце сердцу однажды сказала шепотом. Только сердцем можно вылечить сердце. Этот рецепт дал мне врач, умудренный опытом. Сердце может вылечить только сердцем». И хочу еще зачитать сообщение от Лютобора, который просто процитировал Светлану Васильевну Жарникову. «Народ, ощущающий глубину своей исторической памяти, непобедим». Что здесь еще можно добавить? Если мы забываем, кто мы, если мы предаем свое прошлое, думая, что какая-то религия может заменить ведические знания, наше прошлое, то мы ошибаемся. Потому что, забыв своих предков, мы совершаем величайший, по-современному говоря, грех, а по древности говоря, преступление перед теми, кто нам дал жизнь, перед теми, кто многие тысячи лет обеспечивал существование всей России, огромнейшей территории, по сравнению с которым и Царская империя – это небольшой кусочек, и Советский Союз, да и современная Россия. Совсем маленькие территории. Так вот, наши предки, они заслужили уважение. Они заслужили почитание. Они заслужили того, чтобы хотя бы изучить, как они жили. Каким образом им удавалось столько много лет, десятков, сотен, тысяч, содержать такую территорию, чтобы не было на ней войн, чтобы все было хорошо, по ладу, по совести. Не заслужат они такого преступления. Да даже если с другой точки зрения посмотреть, ведь совершаете преступление вы, что будет с вами? Ведь предатель, он никому не нужен. И если вы не живете по совести, то есть в предательстве, то в этом случае и жизнь ваша будет такая же, вас тоже будут предавать. На что хорошее вы можете рассчитывать? Помните об этом. Помните о тех людях, которые пытались до вас доносить эту информацию. Помните о тех, кто сейчас пытается вам доносить эту информацию. Проснитесь сами. Помогите пробудиться другим. Нет, не плескайте на них холодной водой, не надо. Просто помогите проснуться. Напомню, что сегодня 24-й день месяца белого сияния, покоя и мира, Третенек, 7524-го лета по одному из старинных календарей. По одному из современных, 4 января 2016 года, понедельник, хотя уже на моих часах 5 января, на Народном славянском радио весь этот день был посвящен памяти Светланы Васильевны Жарниковой. Это 40-й день со дня смерти этого замечательного человека, которая произошла 26 ноября 2015 года. Надеюсь, что эфир удался, к нему подготовка велась в течение недели. Велась тяжело, потому что надо было многое свести, многое обдумать, со многими людьми пообщаться, потом технически все это подготовить. Надеюсь, что недаром все прошло. Благодарю наших радиослушателей за активное участие, за то, что поддержали этот эфир, за то, что писали, общались, за то, что я мог видеть обратную связь. Низкий поклон вам всем. Желаю всем добра. До новых встреч. Услышимся. Славянское радио. Потому что мы славяне.